Как бы тихо ни шли, поднялась стрельба. Некоторые паромы изрешетило пулями, другие тонули вместе с неумевшими плавать солдатами. Генералы, в том числе Драгомиров, переправились через реку вторым, самым опасным рейсом. К операции подключили пароход и две баржи. Эти суда заранее подвели к Зимнице и подтопили у берега, чтобы в решающую ночь снова ввести в строй, а также паровые катера. К полудню с левого берега на правый переправились 17 батальонов пехоты с 64 орудиями и 6 сотен казаков. Русские поднялись на гребни Свиштовских высот. После расширения плацдарма саперы навели два понтонных моста, по которым реку форсировала вся Дунайская армия. Свиштов, самая южная точка Дунайского русла, 43 градуса 37 минут северной широты, стал первым болгарским населенным пунктом, над которым Османская империя после 5 веков владычества навсегда потеряла контроль. Или, если пользоваться привычной терминологией российской и болгарской историографии, именно Систовское сражение стало началом конца Османского ига. Лысый генерал Драгомиров заслужил святого Георгия и сочинил еще несколько наставлений по форсированию рек. Открытую победой у Свиштова кампанию императорская армия завершила через 8 месяцев в пригородах Стамбула. Никогда прежде и никогда после Россия не стояла так близко к Царьграду. Очевидно, в те дни русская силовая дуга вновь светила полным накалом. Военные свершения давали все новые и новые сюжеты художникам-баталистам. Внук писателя Александра Радищева, морской офицер и автор десятков посвященных истории флота полотен Алексей Боголюбов, например, правдиво изобразил момент подвига экипажа катера «Шутка». Дело лейтенанта Скрыдлова на Дунае. 8 июня 1877 года под крепостью Рущук этот катер нанес турецкому военному пароходу «Эрекли» удар шестовой миной, но из-за повреждения электрических проводов мина не взорвалась. Тем не менее «Шутка», 33-летний командир которой был тяжело ранен, смогла защитить русскую минную флотилию. Примечание. Алексей Боголюбов в 1885 году основал в Саратове музей имени своего знаменитого деда. Сейчас это одно из самых значительных художественных собраний провинциальной России. Радищевскому музею Боголюбов завещал 8 десятков работ, некоторые из них посвящены сражениям на Дунае. Взрыв турецкого монитора, прорыв парохода «Ординарец» с канонерскими лодками мимо турецкой крепости Исакча на Дунае, обстрел пароходом «Прут» турецкой крепости Силистрия на Дунае. Николай Скрыдлов полвека прослужил родине и царю, стал адмиралом, получил в командование сначала Тихоокеанский, а потом Черноморский флот. Скрыдлов умер смертью солдата, только его убили не чужие, а свои. Во время кампании так называемого «Красного террора» в 1918 году отставного адмирала, 75-летнего старика, большевики вместе с другими заложниками утопили на барже в Финском заливе. Конец примечания. Таких героев, вероятно, победить нельзя. Однако дипломатические соображения заставили Александра II заключить мир и отказаться от мечты о Константинополе. Примечание. Османская история располагает своим списком героев, проявлявших чудеса храбрости в войнах против неверных. Один из самых известных мучеников – Сипахи Хасан Улубатли, 29 мая 1453 года, первым водрузивший флаг султана Мехмета II над стенами Константинополя. Улубатли пал в бою, пронзенный 27 ромейскими стрелами. Другой герой, капрал Сейид Али Чабук, в 1915 году служивший на прикрывавшей пролив Дарданеллы артиллерийской батареи. Когда система подачи боезапаса одного из орудий вышла из строя, Сейид в одиночку перетащил к пушке три 275-килограммовых снаряда. В этом бою турки потопили британский броненосец «Оушен». Конец примечания. Зато Петербург реабилитировался в глазах европейского общественного мнения после поражения в Крымской войне. На Дунайском фронте той несчастной для России войны армии князей Михаила Горчакова и Ивана Паскевича, хотя и не потерпели сокрушительных неудач, однако из-за нерешительности полководцев не одержали и сколько-нибудь славных побед. Не взяли Силистрию, отдали неприятелю Журжу и Бухарест, в итоге отступив в пределы своей империи. Свидетелем и участником неудачи стал молодой офицер Лев Толстой, прослуживший в Дунайской армии, Бухарест и Олтеница, несколько месяцев 1854 года до перевода в Севастополь. В ту пору Лев Николаевич работал над повестью «Отрочество» и написал рассказ «Записки фейерверкера» «Рубка леса». Дунай так и не стал русской рекой, хотя казачья конница проводила стремительные рейды в тысячи верст от границ Отечества в долине Вахау, хотя русский штык и колол десятилетиями басурмана, француза, венгра, немца и в Румелии, и в Моравии, и в Трансильвании, хотя русские часовые патрулировали и Вену, и Братиславу, и Будапешт, и Белград. На центральной аллее парка освободителей Свиштова в свое время поставили памятник в честь торжественной встречи русской армии. Рядом с ним расположились братские могилы с семью обелисками памяти 813 отлетевших в небо при переправе через Дунай душ. Русский исторический порыв оставил по обоим берегам реки десятки или сотни таких похоронных камней. Много русской крови унес мутный поток. Кто за Дунаем не бывал, тот и горя не знал. В Свиштове я оказался в начале декабря, в то скверное на юго-востоке Европы время года, когда осень уже закончилась, а зима еще не началась. Свиштов выглядел пасмурно, и прогулка по городу вызвала только одно желание, как можно скорее его покинуть. Однако график движения автобусов оставлял мне вынужденный простор для медитации. Напротив кафе, в котором пришлось коротать время, красовался яркий, очевидно забытый после выборов, плакат. Партийные лидеры, молодые и не очень, но все как один подтянутые и правильно загоревшие, в яркой одежде и с модными стрижками, улыбаясь, звали сограждан в европейское будущее. То, что Свиштов видел вокруг себя, не очень соответствовало плакатному оптимизму. Здесь, как и почти во всей придунайской глубинке Болгарии, едва заметны стиль и удобство, а уют не заметен вообще. Примерно так же я ощущал себя три десятилетия назад на студенческой практике в районных газетах безвестных советских городов Медвежьегорск и Облучье. Непонятно как и почему, по какому общественному договору люди соглашались жить в отсутствии гармонии и красоты. Наверное, нет в этом их субъективной вины, а за бедность и разруху в ответе только обстоятельства жизни, да вот эти политики с плакатов. В Свиштове не спасает и голубой Дунай. Подходы к пристани и порту надежно перекрыты строительными раскопками и лужами грязи. Центральная улица города, по староболгарской привычке, называется «Царя-освободителя», то есть русского царя. Вдоль этой улицы и разместились положенные символы и монументы. Памятник свободе с аллегорической женской фигурой и статуей усатого ополченца в папахе и со страшным ятаганом в руке. Бюсты местного писателя и местного просветителя. Сельскохозяйственный рынок с восточным названием «Пазар». Кофе в забегаловке у рынка мне подала славная тоненькая девочка. И я думал о том, что есть у нее в жизни только два выхода. Уехать отсюда навсегда, либо превратиться в такую же, как все вокруг, тетку в сером. В Свиштове впервые за многие годы я увидел автомобиль «Москвич-412». Такие под названием «Рила-1400» собирали в социалистическое время и в болгарском городе Лович. Фырчащий, но на ходу. Машина остановилась между кафе-баром «Дежавю» и книжным магазином «Галактика». Люди Дуная. Александр Суворов. Бич турок. Раннему и быстрому продвижению по службе Александр Суворов, 1729-1800 годы, выходец из провинциального дворянского рода, был обязан не только своим выдающимся способностям командира, но и положению при императорском дворе отца, генерал-аншефа и первого русского губернатора Восточной Пруссии. Восхождение через четыре чина, от поручика до полковника, Суворов совершил всего за 8 лет. В 1763 году он получил в командование Суздальский пехотный полк, уже будучи представлен Екатерине II. Суворов, среди заметных военных деяний которого подавление бунта Пугачева в 1775 году и восстание в Польше в 1794 году, принял участие в двух русско-турецких войнах. В сражениях против армии Османской империи на Дунайских фронтах Суворов одержал 7 из примерно 60 своих значимых военных побед. Впервые за Дунай он попал генерал-майором в 1773 году. В мае и июне отряду Суворова довелось дважды брать нынешний Тутракан, крепость Туртукай, орден Святого Георгия второй степени. В сентябре того же года он разбил неприятеля у города Гирсова, ныне Хиршова, в Румынии. Местечко Козлуджи, неподалеку от Варны, где русская армия при решающем вкладе корпуса генерал-поручика Суворова добилась перелома в войне 1769-1774 годов, теперь называется Суворова. В ходе кампании 1789 года дивизия генерал-аншефа Суворова одержала победы при Фокшанах, бриллиантовый крест и звезда к ордену Андрея Первозванного, и у реки Рымник, титул графа Рымникского, орден Святого Георгия первой степени, шпага с бриллиантами и надписью «Победителю визиря», бриллиантовый эполет и драгоценный перстень, а также титул графа Австрийской империи. С Рымником связана не только слава, но и трагедия графского рода. Сын полководца, 26-летний генерал-лейтенант Аркадий Суворов, утонул в этой реке во время кампании 1811 года. В декабре 1790 года Александр Суворов взял штурмом Измаил, важную турецкую крепость в низовьях Дуная, получив почетное звание подполковника Преображенского полка. Полковником была сама императрица. Но Суворов рассчитывал не на формальное звание, а на чин генерал-фельдмаршала. По обычаю той поры город отдали солдатам на разграбление. 10 или 15 тысяч мирных жителей было вырезано. В европейских газетах помещали карикатуры на Суворова, изображая его варваром в окровавленной львиной шкуре. Людовик XVIII назвал покорителя Измаила «мечом России и бичом турок». В 1913 году близ города Фокшаны в память о битве у Рымника установлен конный памятник Суворову работы Бориса Эдуардса «Подарок России и Румынии». После начала Первой мировой войны монумент демонтировали и вернули дарителям. Памятник на деревянных подмостках установили в Одессе только в середине 1930-х годов, через десятилетие после смерти покинувшего Советскую Россию скульптора. В 1945 году монумент перевезли в Измаил, еще через годы в Тульчине, Винницкая область, и Одессе установили копии. В 1959 году румынский скульптор Маркус Бутиною отлил свою версию бронзового всадника с ликом Суворова. Этот памятник, как некогда работа Эдуардса, украшает окрестности Фокшан. Дунайские истории. Как казаки от царицы бежали. К концу XVIII века в Петербурге более не видели необходимости сохранять войско запорожских казаков для охраны южных границ империи. После того, как казаки поддержали бунт Пугачева, Екатерина II повелела расформировать запорожскую сечь. Около 5000 казаков и несколько тысяч беглых крепостных оказались на землях Османской империи. Султан выделил им землю в дельте Дуная. Так возникла сечь Катарлец. В тех же районах еще с 1730-х годов обосновались русские переселенцы-некрасовцы. Эти потомки донских казаков, бежавших на юг после подавления в 1708 году восстания Кондрата Булавина, устроили общину по заветам своего предводителя Игната Некрасова, Некраса. Султан предоставил изгнанникам свободу от податей, обязав взамен служить в армии. Игнат казаков иногда причисляют к липованам, старообрядцам, обосновавшимся в низовьях Дуная после реформы патриарха Никона. Потомки липован, от 30 до 100 тысяч человек, до сих пор проживают в Румынии, Болгарии и на Украине. Запорожцы и некрасовцы не поделили места рыболовного промысла. В 1791 году казаки взяли штурмом поселение некрасовцев Дунавец. В 1794 году некрасовцы сожгли Катарлец. Турки отрядили казакам земли на Браиловском острове, где возникла новая сечь. Вражда двух православных общин продолжалась до 1813 года. Верх взяли украинцы. Они возродили Катарлец, в пору расцвета сечь насчитывала 10-12 тысяч жителей. Казакам приходилось участвовать в походах османских войск, в том числе против сербов в 1817 году и против греков в 1821 году. В 1828 году атаман Осип Гладкий со своим кошем, 218 казаков и 578 человек в обозе, вернулся в подданство России. Благодаря помощи казаков, русская Дунайская армия смогла без больших потерь взять крепость Исакча. После измены Гладкого турки уничтожили сечь, сожгли Катарлец, перебили и разогнали жителей. В знак доверия к своим новым подданным Николай I пересек Дунай на челне Чайке, которым управлял Гладкий. На веслах сидели куренные атаманы. Гладкий получил погоны полковника, Георгия на грудь и должность наказного атамана отдельного запорожского войска. Бывших задунайцев переселили в Новороссию. Гладкий умер в 1866 году от холеры. Недоброжелатели сочли его смерть запоздалым наказанием за измену идеалам украинской свободы. После разгрома Задунайской сечи славянская колонизация Северной Добруджи, тем не менее, продолжалась. Бежавшие от крепостного права и рекрутченные крестьяне по-прежнему стремились за Дунай. Для многих украинских холопов задунайские земли оставались метафорой личной и национальной свободы. Вольный дух народа все еще тлел под пеплом неволи. Это цитата из повести классика украинской литературы Михаила Коцюбинского «Дорогой ценой». Оврагами, руслами высохших речек, лесными дебрями, прикрываясь ночной темнотой, прячась, подобно диким зверям, бежало от панов и панщины все, что не заплесневело в неволе, что не утратило живой души. Украинские селения протянулись вдоль Дуная почти до Силистрии. После заключения Петербургом и Стамбулом договора о переселении крымских татар и черкесов на земли под властью султана, желающим вернуться на родину славянам отвели земли в Крыму и на Кубани. Началось обратное движение в Россию. Велика вихотка. Но большинство колонистов предпочло остаться. Украинская, так называемая руснацкая община за Дунаем к концу XIX века снова выросла примерно до 10 тысяч человек. Владимир Короленко в элегантных очерках «На лимане» и «Наши на Дунае» описал руснацкий быт и нравы. «Степь живет своею стихийной жизнью, вздыхает о Турчине с его диким, но в сущности довольно добродушным режимом». Дунайские истории. Как казаки гопак плясали. В 1863 году в Петербурге состоялась премьера оперы «Запорожец за Дунаем». Композитор и оперный певец Семен Гулак-Артемовский, 1813-1873 годы, ученик Ивана Глинки и автор водевилей на национальные темы, сочинил музыку, написал слова, либретто и исполнил главную партию первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем». «Запорожец за Дунаем» в комическом ключе обыгрывает историю Задунайской сечи. Виновником казацких бед предстает не Екатерина II, а султан, который навещает казацкое село Паланка, чтобы выяснить, как живут его подданные. В финале, опасаясь восстания, султан дарует казакам новую свободу и позволяет им беспрепятственно вернуться на Украину. Откуда казаки и бежали, по оперной версии, обманутые старшиной. Партии расписаны так. Два баса, удалой казак, подкаблучник Иван Карась и имам Ибрагим Али, два тенора, молодой казак Андрей и царедворец Салих Ага, два сопрано, жена Ивана Одарка и приемная дочь Карасей Оксана. Султан поет по-украински баритоном. Опера имела успех, но была быстро выведена из репертуара. Украинские историки объясняют это строгостью цензуры после подавления восстания в Польше. Российские музыковеды пишут также о сходстве партитуры «Запорожца за Дунаем» с оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из Сераля». В советское время опера Гулака Артемовского стала символом официальной украинской культуры и многократно ставилась в театрах по всей стране, от Вильнюса до Душанбе. Цитирую завершающую фразу либретто. «Общая радость – лихой народный гопак». «Запорожца за Дунаем» трижды экранизировали в сталинский период, еще раз на Новой Украине в 2007 году. Самой занятной, мне кажется, эпическая версия 1953 года. Иван Карась в этом фильме киевского режиссера Василия Лапокныша щеголяет в шароварах столь густого красного цвета, что рябит в глазах. Задунайская сечь на советском киноэкране предстает цветочно-фруктовым заповедником. Поэтому причины, по которым казаки стремятся покинуть этот садовый рай и вернуться под царское ярмо, мало понятны. Теперь украинские культурологи оценивают оперу Гулака Артемовского так. Это продукт специфической колониальной ситуации, в которой репрессивная трактовка потери казацкой свободы упакована в лубочный фольклор. Но не шароварщина в этом виновата, а провинциальная фальшь и бездарность колонии. Ольга Брюховецкая. «Запорожец за Дунаем» и поныне в репертуаре многих украинских оперных театров.